Мы с Чизом возмутились, мол, да мы и без ливрейкова хочешь напугаем, а неприятности легко найдем в любом случае, тут уж даже серые ливреи высших ремесленников не спасут, да и чего нам бояться, магия-то все равно останется при нас, навыки искусства тоже еще не выветрились из памяти. Как хотите, сдался Невилл и демонстративно ушел в свою комнату. После исчезновения Китина братья Виккерс все-таки переехали в проклятый дом, довольно резонно предположив, что впятером нам будет гораздо спокойнее. И вот теперь мы с Чизом брели по ночным улицам Крайдала как самые обычные люди. За своих нас, конечно, все равно не принимали, но за обычных приезжих мы вполне могли сойти. К сожалению, стоило нам переодеться, как движение по городу значительно затруднилось. Если раньше господам-ремесленникам учтиво уступали дорогу, то теперь на нас либо вообще не обращали внимания, либо норовили нарочно толкнуть или задеть, вполне обоснованно принимая за приезжих. Я-то относился к подобному обращению более или менее спокойно, зато Чизу это быстро надоело. «Куда ж ты прешь, морда жирная?» – взревел он, когда очередной прохожий прошел буквально сквозь него, то есть, попытался пройти сквозь него, а в результате наступил на ногу, толкнул, да еще и попытался пнуть вдогонку. Чиз запрыгал на одной ноге, вопя во все горло. «Ну, урод, подожди у меня!» «Стоять!» – я сказал. «Сейчас я тебе». Детина искренне удивился тому, что Чес умудрился, прыгая на одной ноге, увернуться от его пинка. «Понаехали тут всякие», — проговорил он сквозь зубы. «Доброму человеку и пройти негде. Это ты-то добрый. Да ты себя в зеркало вообще видел?» Бесхитростный житель приграничья не стал разбираться, что так не понравилось Чезу в его внешнем виде, а просто молча двинул ему в лоб. Естественно, реакции моего друга вполне хватило, чтобы увернуться от удара, и тут же перед ним начал светиться воздух, он сплел фаербол. Но прежде чем в воздухе появился полностью сформированный огненный шар, я просто каким-то чудом успел создать маленькую змейку и уничтожить структуру шара, прежде чем она наполнилась энергией. Благодаря тому, что структура еще не успела наполниться магами, не было даже привычной вспышки или хлопка. Здоровяк потер глаза. «Это что такое бы?» Воспользовавшись коротким замешательством, я со всей силы двинул ему по шее. Здоровяк медленно сполз на землю. «Идиот!» – зашипел я на Чиза. «Мы же не должны привлекать к себе внимание. Ты еще фейерверк тут устрой. А чего он дерется?» – обиженно ответил Чиз. «У меня ж рефлексы. Головой тоже иногда нужно работать. Рефлексы у него?» Я схватил Чиза за руку и потащил подальше от места преступления. Говорил мне Невилл: «Не ходи с Чизом. Без меня скучно», – авторитетно заявил этот нахал и, моментально перехватив инициативу, сам меня куда-то потащил. Спустя пару кварталов я уперся ногами в тротуар, точнее в то, что местные жители города им именовали, и остановил рвущегося куда-то вперед Чиза. «Ты куда собрался-то?» – осведомился я у неугомонного друга. «Вперед к приключениям», – оптимистично заявил Чиз. «Только не говори мне, что ты против». «Я? Конечно же нет. Только давай поищем приключения в другом месте». «Каком?» – заинтересовался Чиз. «Ты ведь имеешь в виду какое-то определенное место?» «Я действительно имел в виду нечто весьма конкретное, а именно, корчму у доброго вампира. В связи со странной смертью низшего вампира, я решил наведаться к Даркину и обсудить некоторые интересующие меня вопросы. В частности, хотелось бы узнать у низших, не слышали ли они об убийце с зубастыми пальцами. Кроме того, неплохо было бы узнать, какую именно помощь они собираются нам предоставить. Раз уж вышло так, что этим вечером со мной пошел именно Чес, то я позволил себе скинуть с плеч груз хотя бы одной тайны. Пусть мой старый друг будет в курсе того, что Кельмир попросил низших вампиров помогать нам, но для Алисы это должно оставаться тайной до тех пор, пока Кельмир не поговорит с ней сам. В принципе, на мой взгляд, это было не так важно, но раз уж вампир так решил, то это его дело. «Знаешь, Чес, начал я издалека, я тебе открою тайну, о которой ты должен будешь помалкивать. На то она и тайна, чтобы о ней молчать», — хмыкнул мой друг. «Неужели наш таинственный Зак решил наконец-таки довериться человеку, которого знает всего лишь с самого детства?» В голосе Чиза явственно проскользнули обиженные нотки. «Что ж, у него были причины, чтобы обижаться, но и у меня были причины, чтобы умалчивать о многих вещах». «Да», — вздохнул я, — «решил довериться, и очень надеюсь, что ты отнесешься к этому очень серьезно». «Я внимательно тебя слушаю», — покладисто ответил мой друг. «На самом деле все очень просто. Кельмир перед отъездом заезжал в Крайдолу, разговаривал со здешними вампирами и велел им оказывать нам всяческую поддержку. Чес что-то прикинул в уме, загибая пальцы. Сразу напрашивается три вопроса. Куда уехал Кельмир? Он загнул один палец. Каким образом он заранее узнал, что мы будем проходить практику именно здесь? Он загнул второй палец. И третий вопрос. Какая же это тайна? Я-то думал, ты сейчас что-то действительно интересное расскажешь. На первые два вопроса я отвечу коротко, понятия не имею. Что касается третьего, то по определенным причинам Кельмир не хотел, чтобы кто-либо кроме меня знал о его помощи. На самом деле, конечно, он не хотел, чтобы об этом узнала Алиса, а на остальных ему наверняка было плевать. Ладно, не стал на меня наседать Чес. Значит, ты хочешь встретиться с ними, чтобы расспросить, не знают ли они что-нибудь об этих убийствах? Понятно. А откуда ты вообще узнал, что Кельмир побывал здесь, и где нам искать низших? Об этом я расскажу тебе по пути, пообещал я. Снаружи корчма у доброго вампира ничем не отличалась от прочих подобных заведений, с которыми мы уже успели познакомиться. Обычное двухэтажное деревянное строение не могло похвастать даже нормальной вывеской, просто какой-то художник-любитель нарисовал на стене оскалившегося вампира и подписал под ним красными буквами «У доброго вампира». Вероятно, оскал криво нарисованной морды должен был подразумевать под собой дружескую улыбку, но замысел художника так и остался всего лишь замыслом. «Какая прелесть», – прокомментировал Чес. «Мне кажется, тот, кто это нарисовал, не раз посещал проклятый дом и любовался представленной на первом этаже композицией. Я подошел к стене и потрогал рисунок. Краска довольно свежая. Либо это нарисовали совсем недавно, либо обновили старую картину». Чес пожал плечами. «Или кто-то просто использовал магию». «Да ладно, кто в приграничье станет использовать магию на такие мелочи? Если у Шукова появятся лишние деньги, то он их потратит на что-нибудь полезное в хозяйстве. Защитное заклинание, техномагическую вещь, приносящую явную пользу в доме. Значит, ты хочешь здесь встретиться с низшими вампирами, решил уточнить мой друг. И вполне вероятно, что их в этом заведении окажется очень много. Так, я думаю, что кроме низших там больше никого и нет, признался я. Вряд ли люди станут отдыхать в корчме, заполненной вампирами. Кусок в горло не полезет, зато вампир к горлу полезет с удовольствием, немного нервно сказал Чес, и выразительно повертел пальцем у виска. А ведь некоторые люди по незнанию называют меня безголовым, они просто с тобой не общались. Струсил, раздраженно спросил я, если так, то можешь подождать меня здесь. Вот еще, фыркнул Чес, так я тебя туда и пущу одного, если с тобой что-нибудь случится, то Алиса мне все равно голову оторвет. Тогда не будем тратить понапрасну время, подытожил я. Совершенно неожиданно для самого себя, я почувствовал непривычную уверенность в своих силах. Я точно знал, что низшие пригласили нас сюда вовсе не для того, чтобы попытаться убить. Да если бы так, это не истинные вампиры, и нам есть, что им противопоставить. Подготовь пару заклинаний, на всякий случай предупредил я Чеза. А то я не догадался, огрызнулся он. Я им такое приготовлю. Мы еще немного потоптались возле входа, готовя заклинания и собираясь с духом. Даже низшие вампиры могут порядком подпортить жизнь, а то и вовсе лишить оной. Из-за двери корчмы доносились голоса и веселый смех. Уж кто-кто, а вампиры всегда умели веселиться, правда? Юмор у них довольно специфический, его поймет далеко не каждый. Наконец, собравшись с силами, я толкнул дверь и вошел внутрь. Чес шагнул сразу за мной. Тишина. И куда подевались громкие голоса и веселый смех? На нас молча уставилось около трех десятков низших вампиров. Все одеты в безвкусную черную одежду. Был уже вечер, и все они были без кожаных масок, поэтому теперь мы в полной мере могли насладиться созерцанием недовольных зубастых физиономий. В их взглядах можно было прочесть все что угодно, кроме приветливости. Удивляюсь, как они сразу не бросились на нас всей толпой. Вполне вероятно, что в таком случае мы бы не успели отбиться. «Мы к Даркину», — в полной тишине сказал я. Как ни странно, мой голос даже не дрогнул. Скрипнул отодвигаемый стул, и нам навстречу поднялся худенький парень, приблизительно нашего возраста, одетый в облегающий черный костюм с огромным воротником. «А он вас приглашал?» — осведомилось это чучело противным голосом. «Приглашал, приглашал», — отмахнулся я. «Где он?» «Дайте-ка я догадаюсь», — осклабился этот урод. «Даркин пригласил вас на ужин?» «Я решительно не понимал, что ему от меня нужно. Может и на ужин. Зак, мой рыжий друг похлопал меня по плечу. По-моему, под приглашением на ужин они понимают немного другое. Дракон, меня подери, что-то я расслабился под вечер. Подавишься, пообещал я ухмыляющемуся чучелу. Прежде чем он успел отреагировать на мои слова, я создал небольшую воздушную ступеньку на уровне его лица. Когда вампир попытался приблизиться ко мне быстрым скользящим движением, его голова столкнулась с невидимой преградой. Хрясь! Нам с Чизом очень хорошо было видно выражение его лица. Злая ухмылка мигом стерлась с него после встречи с воздушной ступенькой, голова осталась на месте, в то время как тело продолжило по инерции движение вперед. В результате вампир с грохотом рухнул прямо нам под ноги. Все посетители корчмы в один миг повскакивали со своих мест. «Теперь моя очередь!» — обрадованно вскричал Чез, и в зале корчмы пошел снег. Вампиры на время забыли о нас, и ошалело смотрели на падающие откуда-то с потолка снежинки. «Что-то я напутал», — виновато сказал Чез. «Все-таки зря я незнакомое заклинание без проверки использовал». Тем временем снег перестал падать с потолка, а вампиры пришли в себя и вспомнили о нас. «Стоять!» — крикнул я, создав уже ставшие классикой огненные шары. Сразу десяток маленьких, приблизительно с мой кулак, чтобы уж наверняка отбить у вампиров всякое желание на нас нападать. Низшие застыли в нелепых позах, боясь даже пошевелиться, мои фаерболы, весело искрясь, висели прямо над их головами. «Сесть на места!» — коротко велел я. Один из вампиров резко прыгнул в сторону и, ловко лавируя между стульями и столами, побежал к выходу. Чез поспешил исправить досадную ошибку со снегом и выпустил в низшего огненную птицу. На исходе движения, когда вампир уже почти добежал до двери, птица ударила его в спину и сбила с ног. Все это заняло несколько секунд, в течение которых остальные вампиры не шевелились, решая, то ли им послушаться меня, то ли, по примеру товарища, попытаться сбежать. По помещению медленно стал распространяться запах паленой кожи. В смысле, запах паленой кожаной одежды. «Всем сидеть!» — рявкнул я уже громче. Вампиры послушно шмякнулись обратно на стулья, косясь то на нас, то на лежащего на полу товарища. Никаких признаков жизни тот не подавал, наверное, просто боялся пошевелиться. Не думаю, что огненная птица такого размера могла причинить существенный вред вампиру, просто ударив его в спину. Зато показательная расправа возымела успех, больше никто глупых попыток убежать не делал. Ну вот, а кто-то говорил, что у низших вампиров очень вздорный нрав. Они же кроткие, как ягнята, если им как следует прижечь зад. «Господа ремесленники!» — послышался обрадованный голос из-за стойки, а точнее из-под нее. Хозяин корчмы предпочел спрятаться по добру по здорову. «Проходите, присаживайтесь». По столам, за которыми сидели вампиры, пронесся удивленный шепоток. Вряд ли они могли предположить, что нападают на ремесленников. Хотя, проведенная демонстрация силы должна была бы навести их на какие-то предположения, ведь кроме ремесленников такого магического беспредела никто творить не может. Нет, все же ребята явно не отличаются умом и сообразительностью. Я огляделся по сторонам и убедился в том, что ни одного свободного места здесь нет, все заняты вампирами. Недолго думая, я шагнул к ближайшему к нам столу и стукнул по нему кулаком. «Я повторяю свой вопрос», — как можно жестче сказал я. «Где Даркин?» «Его здесь нет», — торопливо ответил один из вампиров. «Так пойди и разыщи его», — подключился к моей игре Чез. «Давай, бегом, и друга своего прихвати». Вампиров как ветром сдуло. «Вот и место освободилось», — тихо хмыкнул Чез. «Мы сели за столик и осмотрелись по сторонам». Все зубастые посетители как один молчаливо смотрели на нас из-под лобья. В их взглядах было все, начиная от страха и заканчивая ненавистью. Огненные шары я решил пока не убирать, чтобы сохранить видимость нашего превосходства. Кроме того, я окружил наш столик лучшей защитой от неожиданных нападений, воздушным щитом. Чем дракон не шутит, так будет гораздо спокойнее. «Как-то здесь неуютно», — тихо заметил Чез, украдкой продолжая оглядываться по сторонам. «Слушай, а ты что сделать-то пытался, когда в корчме снег пошел?» — задал я заинтересовавший меня вопрос. «Да, сегодня в справочнике вычитал заклинание замораживания». «И что с его помощью замораживают?» — Чез пожал плечами. «Может быть, продукты? Не знаю, все равно же не сработало». Хозяин заведения все-таки сподобился вылезти из-за стойки и подошел к нам. «Что желают господа ремесленники?» Последнее слово он выделил особо, вложив в него просто море уважения. С непривычки, я в нем чуть не захлебнулся. «Я так понимаю, он теперь слово ремесленники будет в каждое предложение вставлять, чтобы все вампиры слышали. «Чаю?» – попросил я. «Можно что-нибудь сладкое? Сейчас все будет в лучшем виде, господа ремесленники». «Ну вот, я же говорил, пока мы ждали свой чай, вампиры даже с места не двинулись. Так и сидели, настороженно глядя на нас и явно не зная, что же им делать. Вскоре хозяин корчмы принес нам чай и свежие пирожные. Пришлось мне убрать воздушный щит и пропустить его к нашему столу, постоянно приговаривая, дескать, для господ ремесленников все что угодно. Он вернулся за свой стойку. Когда мы почти допили чай, в зал влетел уже знакомый мне по неброской и помятой одежде Даркин. Увидев висящие в воздухе огненные шары, он резко остановился. «Какого?» Тут он увидел нас. «Ой, господа ремесленники, я и не думал, что вы придете так рано. Дела не терпят отлагательств», — важно пояснил я, незаметно убирая воздушный щит. «Присаживайся. Сразу видно, что Даркина здесь уважают». Один из вампиров тут же поднес ему стул. Он снял кожаную маску и сел напротив нас. Я впервые увидел Даркина без маски, самый обычный парень, на вид чуть постарше нас. Лицо довольно добродушное, даже несмотря на два некрасивых шрама довольно приличных размеров, тянущихся через всю щеку от правого виска к губе. Шрамы были довольно свежими, похоже, вампир получил их совсем недавно. Странно, я точно помню, что нам рассказывала Алиса, у вампиров не может быть шрамов в принципе, даже у низших. Нужно будет как-нибудь узнать, что с ним случилось, если представится подходящая возможность. Вампир окинул все помещение цепким взглядом, немного задержав его на огненных шарах. «Вообще-то, это не лучшее место для общения», — наконец заметил он. «Слишком много лишних ушей». Чест ткнул меня локтем в бок. «А мы сейчас все лишнее отрежем». Он достал из кармана справочник, раскрыл на требуемой странице и кивнул мне на заглавие. «Занавес молчания. Не хочешь попробовать?» — спросил он у меня. «А ведь действительно, я же до сих пор не пробовал ни одного заклинания из справочника. Непорядок. Заклинание «Занавес молчания» по плетению чем-то напоминало обычный щит. Вот только настроен он был не на физические или магические воздействия, а на звук, не выпуская его за пределы поля и поглощая. Логично, ведь если бы оно не поглощало звук, внутри щита такое бы эхо гуляло. Создание щита заняло у меня не более минуты. «Вот теперь можно говорить», — сообщил я Даркину, все это время удивленно наблюдавшему за нашими манипуляциями. «Нас никто не услышит. Вообще-то я не был уверен на все 100% в том, что заклинание сработало правильно, но не проверять же его. Да и не думаю я, что Даркин может сообщить нам что-то особо интересное, представляющее тайну для всех окружающих нас вампиров». «Здорово», — восхитился вампир. «И все это умеют делать простые ученики?» «Непростые», — гордо ответил Чес. «Мы особенные». «Да уж, мы особенные, подопытные ученики. На нас пробуют новую систему обучения методом кнута и палки. Кроме того, среди всех учеников только мы умеем влипать в столь опасные ситуации. Или это происходит исключительно благодаря мне? Я же ведь человек судьбы». Вслух я этого, конечно, не сказал. «Интересно, если в академию смогла поступить вампирша из дневного клана, то, может быть, и у низшего вампира есть шанс?» — мечтательно спросил Девлин. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Давай не будем отвлекаться, мы сюда по делу пришли». «Да, конечно», — поспешно согласился Даркин. «Я готов ответить на все ваши вопросы», — Чес хмыкнул. «Если бы ты мог ответить на все наши вопросы». «Да уж, я тоже не удержался от смешка. Если бы он мог ответить на все мои вопросы. Ты вообще в курсе того, что вашего друга, которого схватила стража по обвинению в тех странных убийствах, сегодня нашли мертвым в камере?» — спросил я Делина. Вампир принялся остервенело массировать виски, морщась от боли, рука периодически задевала шрам. «Так я и думал, значит, он действительно видел убийцу, и эта тварь убила его. Ты тоже видел эту тварь?» — удивились мы. Даркин непонимающе посмотрел на нас. «А, он же фигурально, наверное, выразился-то. Знал бы он, насколько оказался прав». «Что ты еще знаешь об этих убийствах?» — спросил я. «Да почти ничего, кроме того, что никто из наших этого точно не делал», — слегка нервно ответил вампир. «Стража, конечно, моментально попыталась списать все на нас, они вообще не любят лишней работы, но никто из низших вампиров не смог бы этого сделать просто физически. Я исследовал каждый случай и точно могу сказать, что это был как минимум высший вампир». «Ты исследовал каждый случай?» — обрадовался я. «Так, Чес, доставай блокнот. Поработаешь сегодня летописцем. Записывай только самое важное. Вот повезло-то, уж эти точно должны были вызнать все, что только можно. Без проблем, хмыкнул мой друг и достал блокнот. Уже пишу. Я кивнул Даркину. Начинай. Первое убийство произошло вчера утром. Был убит повар в заведении Грома. Свидетелей нет. Второе убийство – вор. Свидетелей нет, но есть стражи, которые видели на месте преступления вас. Третий убитый – хозяин лавочки, торгующий коврами. Свидетель был, но его схватила стража, и вскоре его нашли мертвым вы. Чес хмыкнул. Это мы и так знаем. На самом деле мы знаем гораздо больше. Интересно, он сможет нам сообщить хоть что-нибудь такое, чего мы не знаем. Убийца действует очень быстро. При этом не оставляет никаких следов. Способ убийства тоже очень странен, он не только выпивает кровь, но и режет горло. Скорее всего, именно в таком порядке, ведь если резать горло, когда человек жив, все вокруг будет в крови. Спрашивается, как же он тогда пьет кровь, если никаких следов от зубов на шеях убитых нет, непонятно. Ну, чем эта тварь режет горло мы видели, странным когтем. Причем сначала, она именно режет горло, а уже потом пьет кровь. Непонятно только, каким образом этой твари удается не разлить ни капли ценной жидкости. Я не знаю почему, продолжил Даркин, но истинные вампиры очень интересуются этими убийствами. Сами знаете, они даже для чего-то похищают головы убитых. Точнее, это делают сеансы, но наш новый друг, похоже, пока еще не в курсе. Что ж, а я не стану торопиться выдавать ему лишние сведения об охотниках за головами. Я хлопнул себя по лбу. Голова, дракон меня подери. Надо было предупредить стражей, чтобы они тщательно следили за трупом. Даркин постучал пальцами по столу. Думаю, уже поздно. В предыдущие разы истинные забирали головы в течение нескольких часов после убийства. И зачем они им дались, эти головы? Вяло спросил Чес, у которого упоминание о вампирах, крадущих чужие головы, будило не очень приятные воспоминания. Вампир задумчиво потер подбородок. Есть у меня одно предположение. Я когда-то читал, что высшим вампирам, чтобы они не могли восстановиться, отрубали головы. Так, может быть, для того они и отрезают головы убитым, чтобы они не превратились в кого-то. А ведь он действительно может оказаться прав. Вампир из боевого клана тогда на крыше сказал нам, что мы ему спасибо должны сказать за то, что он отрезает эти головы. Если та тварь, да, именно так, с большой буквы, которую мы видели в камере, может заразить вирусом, как вампир. Стоп, но ведь вампир не убивает. Он может заразить человека при укусе, но человек должен остаться жив. Здесь же получается, что вампиры из боевого клана опасаются того, что трупы оживут. Хотя это ведь только наши догадки. Чес что-то сосредоточенно черкал в блокноте. То есть, ты полагаешь, что убийца, какой-то новый вампир, который может заразить своим вирусом кого угодно? Спросил я Даркина. Наверное, не очень уверенно ответил вампир. Во всяком случае, теперь, когда ты об этом сказал, я действительно так думаю. Значит, нам нужно каким-то образом связаться с теми, кто отрубает головы трупом, резюмировал я. Они должны нам хоть что-нибудь объяснить. Даркин замотал головой. Тут ты не прав, они никому ничего не должны. А даже если и должны, то никто их этот долг вернуть не заставит. Это же истинные вампиры. Да, тут я дал маху. Единственный подходящий для нас способ получить сведения от сеансов, это кланяться им в ножки. И то не поможет. Есть еще кое-что, медленно сказал Даркин. Убийство происходит два раза в день. Конечно, еще рано об этом говорить, но вполне возможно, что так будет продолжаться и дальше. Ничего себе, мы еще некоторое время обсуждали эту тему, и я даже рассказал Даркину о том, что произошло в камере. Все-таки вампир явно хотел помочь нам. Еще бы, ведь теперь опасность грозила всему городу, в том числе и низшим вампирам, которые, кстати, во время нашего разговора тихо и мирно сидели на своих местах и никуда не торопились уходить. Спустя час, мы с Чезом опомнились и начали собираться, время уже много, наши друзья наверняка волнуются. Перед уходом, когда я рассеивал огненные шары, меня неожиданно осенило, и я придумал таки, каким образом низшие вампиры могут нам помочь. Услышав мою идею, Чез долго смеялся, зато Даркин действительно заинтересовался, отнесся к моему предложению очень серьезно и пообещал сделать все, как я прошу. Выйдя из доброго вампира, я решил посмотреть записи Чеза. Он с готовностью протянул мне блокнот. «Все плохо», — гласила единственная запись, выведенное аккуратным каллиграфическим почерком. В наше отсутствие Алиса и братья Виккерс вовсе не скучали и даже не волновались о нас, им было просто некогда. Они обыскали комнату Кейтина и смогли найти то, с помощью чего он связывался с Академией. Вещица эта была довольно неприметная, что-то вроде небольшой коробочки. Они бы не обратили на нее особого внимания, ну, стоит себе на столе пустая шкатулка, если бы в тот самый момент, когда Наив открыл ее, из Академии не пришло письмо. Конверт возник в шкатулке с тихим хлопком, который, скорее всего, служил простым оповещением, ведь процесс с телепортацией происходит совершенно беззвучно. В полученном письме был ответ на запрос Кейтина о том, что нам делать со всеми поступившими жалобами. На двух исписанных мелким почерком сторонах листа с печатью Академии витиевато сообщалось, что мы должны делать то, что мы должны делать. Причем, что же именно и кому мы должны, из письма понятно не было. Сразу видно, указания написаны человеком, который не желает принимать абсолютно никаких решений. Значит, в этом вопросе мы предоставлены сами себе. Друзьям не потребовалось много времени, чтобы понять принцип действия шкатулки. В нее вкладывались конверты с именами получателей, после чего крышка закрывалась, и происходил перенос. Скорее всего, все эти шкатулки, безусловно розданные всем патрулям, централизованно отправляли письма в одно помещение, из которого разносились по адресатам в пределах Академии. Или же шкатулка считывала имя адресата прямо с конверта и сразу отправляла письмо в шкатулку получателя. Мне такой вариант показался слишком сложным, но кто их знает. Главное, у нас теперь была связь с Академией. Они дождались нашего возвращения, и мы принялись составлять письмо для моего дяди. Несмотря на высокую вероятность того, что наше сообщение может прочитать кто-нибудь кроме Рамиуса, нам пришлось рассказать о пропаже Кейтина. Без подробностей, ясное дело. Кроме того, честно стоял на том, чтобы мы задали вопрос по поводу нашего финансового обеспечения и, естественно, попросили Рамиуса посетить проклятый дом в самое ближайшее время. А чтобы моя дядя понял важность этого сообщения, я втайне от друзей сделал в тексте письма тонкий намек на тему моих снов, который, по идее, мог понять только он. Единственное, что меня смущало, это постоянная занятость Рамиуса. Даже получив наше письмо и поняв мой тонкий намек, он наверняка сможет выбраться к нам только через пару дней. «Отправляем?» – спросила Алиса, запечатав письмо в конверт и подписав имя адресата. «Давай». Мы наблюдали за тем, как Алиса положила письмо в шкатулку и закрыла крышку. Открыв ее через несколько секунд, мы убедились в том, что письмо отправлено. «Теперь нам остается только ждать», – констатировал я. Действие 6. «Теперь ты являешься единственным наследником всех знаний, собранных мною за всю жизнь и единственным, кто сможет ими воспользоваться. Дневник отныне настроен только на тебя, и никто другой его прочитать не сможет. Самое главное, не торопись, иначе тебя может постигнуть моя участь. Внимательно прочти весь дневник и только после этого решай, как тебе жить дальше. Стоит ли пользоваться своим даром или лучше забыть о нем навсегда? Учти, что человек судьбы не может умереть просто так, в какой-нибудь тихой подворотне, его смерть будет гордой и красивой. Вокруг тебя всегда будут происходить какие-то важные события, и ты всегда будешь в центре этого водоворота. Свыкнись с этой мыслью, ведь от этого тебе никуда не деться. Дар может помочь тебе нести эту тяжелую ношу, а может и свести тебя в могилу. Что же такое дар? Я считаю, что это наследие драконов. Когда-то люди охотились на них, считая, что, выпив их кровь, можно получить какую-то особенную силу. Легенды не возникают на пустом месте и вполне вероятно, что кровь драконов действительно несет в себе часть их магии. Именно через нее я получил свой дар, но об этом я расскажу позже. Главное, это свойство дара, он позволяет использовать магию снов, предсказывать будущее, заглядывать в другие вселенные, ходить по чужим снам, создавать миниатюрные мирки на грани реальности и сна, как это сделал я с миром, в котором ты проходил испытание. С помощью дара можно делать очень многое, но ни в коем случае нельзя им злоупотреблять и действовать необдуманно. Иначе, можно распрощаться со своим рассудком, как это и случилось со мной. Утро подкралось так незаметно, что я даже и уснуть-то толком не успел. Дракон же меня дернул почитать на ночь дневник. Потом добрую половину ночи ворочался на постели с бока на бок и пытался понять, что же имел в виду свихнувшийся автор, когда обещал мне непростую смерть. То есть я, конечно, рад, что не умру в какой-нибудь тихой темной подворотне, но и красивая или гордая смерть на поле битвы меня как-то не прельщает, особенно если она наступит в самом расцвете сил. Перспектива потери рассудка тоже не очень-то и радует, хотя способности, которые сулил таинственный дар, меня очень заинтересовали. Ходить по чужим снам и создавать небольшие мирки – это интересно, вот только стоит ли оно того. Я долго тер и без того красные, как у вампира, глаза, пытаясь прийти в себя. Получалось плохо, внутри было темно и противно, заходить в такое грустное место совершенно не хотелось. Иллюзорная академия на стене возвышалась надо мной будто в укор, зря меня выбрали главным вместо Китина, завалю я все, опозорюсь в очередной раз и друзей подставлю. Дракон же дернул его сцепиться с тем ремесленником, хотя, это же я сделал подножку лжеисследователю и отправил его в полет под ноги Китина. Минутку, это что же получается, опять я виноват. В результате я плюнул на все, оделся и спустился вниз. Сам не знаю почему, но мне захотелось посмотреть на фонтан судьбы. Ведь если меня обозвали человеком судьбы, то должна же быть между нами какая-то связь. Я снял предварительно наложенное мною заклинание сигнализацию и присел на край фонтана. Вода лилась все так же неслышно, мерцая завораживающими бликами всех цветов радуги. Интересно, а почему у нас никогда не возникало мысли попробовать попить воды из фонтана? Хотя почему никогда? Вот у меня же возникло. Фу, глупость какая. Мало ли какая там отрава. Я наклонился к фонтану и окунул руку в воду. Приятный холодок пробежался от пальцев до самого плеча, вода была освежающе ледяной. Я провел мокрой ладонью по лицу, смывая остатки сна. А почему бы и нет? Мелькнула шальная мысль. Я наклонился к зеркалу воды и, затаив дыхание, окунул в нее лицо. Удар. Встать, тварь. Перед глазами появляется расплывчатое лицо. Встать, я сказал. Я послушно встаю. Удар. Быстрее надо вставать, тварь. Человек отходит от меня, и я вижу, что он одет в красную ливрею ремесленника. Проверим реакцию на магию воздуха, произносит ремесленник. И тут в тварь ударяет нечто, мне кажется, что это была молния. Адская боль вышибла меня из ее сознания. Я подлетел под самый потолок и осмотрелся по сторонам. Небольшая комната. Посередине, прикрытая энергетическим полем, стоит странное существо, вроде бы человекоподобное, а вроде бы и нет. Обладатель тех самых рук с зубастыми пальцами. Лицо как таковое у него отсутствует, только странная костяная маска, да и само существо было покрыто с ног до головы костяным панцирем грязно-черного цвета. Вокруг твари неторопливо расхаживали трое ремесленников и периодически били в нее разными заклинаниями. Магия огня. В тварь полетел огромный огненный шар, и через секунду всю ее фигуру охватил огонь. Должно быть, энергетическое поле пропускало внутрь атакующие заклинания и гасило все звуки, доносящиеся изнутри, потому что все это действо происходило в полной тишине. На фоне всего происходящего факт того, что во сне я могу видеть чужие атакующие заклинания и энергетические щиты, просто потерялся. Физическая атака. Огромное ледяное копье ударило тварь в грудь, но не причинило никакого урона. «Крепкий зверюга», — с гордостью произнес один из ремесленников. «Думаю, эксперимент можно считать удавшимся. Да, теперь можно приглашать». Тут тварь дернулась всем телом и будто размылась в воздухе, а в следующую секунду материализовалась вне энергетического купола. Ремесленники застыли в немом изумлении и во все глаза вылупились на тварь. Тварь подняла руки над головой и закричала. Да еще как закричала. Все восемь пастей пальцев распахнулись в диком визгливом крике. Трое ремесленников зажали уши руками, и их лица исказились в гримасах ужаса. Тварь метнулась к ближайшему ремесленнику и ударила его в горло. Кинжалоподобный коготь прорезал кожу, и к ране тут же присосались пальцы пасти. Поддавшиеся панике исследователи даже не пытались атаковать вырвавшееся на свободу чудище, а сразу метнулись к выходу, но не добежали. Тварь откинула мертвое тело, и вновь размывшись в воздухе, появилась прямо перед убегающими ремесленниками. Молниеносные движения двух рук, и вот тварь уже держит перед собой в воздухе два тела, насыщаясь их кровью. Спустя всего несколько секунд, она отбрасывает тела и оглашает помещение жутким криком. «Зак, я медленно открываю глаза и вижу перед собой озабоченное лицо Алисы. Ты что, утопиться решил? О чем это она?» Я всего лишь немного освежился, ополоснув лицо в фонтане. «Хлоп, за что?» «За то. Спускаюсь я вниз и вижу тебя плавающим в фонтане». «Плавающим?» Я медленно поднялся с пола и неуверенно произнес. «Ты что, я только умылся немного. Какой плавать? Я даже и не умею. Вот именно, ты плавал лицом вниз, как труп. Бред какой-то. Я просто ополоснул лицо, а потом у меня было видение про ту тварь. Я не плавал, я ощупал ливрею. Сухая. А, ну да, она же непромокаемая, с нее вода моментом сходит. Я перевел взгляд на пол. Подо мной образовалась приличных размеров лужа. Вот сюда она и стекла. Ничего себе, севшим голосом протянул я и во всех подробностях вспомнил свой сон. Ты бы знала, что я видел. Тоннель, предположила Алиса. Да какой тоннель, отмахнулся я. Мне привиделась та тварь, с пальцами-пастями. Как же они кричат, кто они, не поняла Алиса. Да пальцы эти, совсем больной, всплеснула руками Алиса. Я присел на край фонтана. Нет, я не больной и это видение не было случайным. Что-то или кто-то объяснил мне, откуда взялся странный убийца. Да с чего ты вообще такое взял? Алиса выразительно покрутила пальцем у виска. Так вот у кого Чес перенял это движение, и присела рядом. Точно тебе говорю, обиделся я. Между прочим, мои сны, тут я осекся. Что-то я разговорился. Мои сны, это моя тайна, а я пытаюсь что-то рассказать Алисе. Зачем? Что твои сны-то? Спросила Алиса. Да так ничего, не очень уверенно ответил я. С одной стороны, я совершенно точно уверен, что видел реальные события и мой сон наверняка может нам помочь, если мы хотим прекратить эти убийства. Но с другой стороны, я не могу рассказать о своем секрете или все-таки могу. Можно же рассказать не всю правду, а только ее часть. Алиса, это не простой фонтан, начал я. Это фонтан судьбы. Он позволяет увидеть будущее и прошлое иногда некоторым людям. Ну вот, вроде бы частично правда, ведь это действительно фонтан судьбы, а частично я немного приврал. А может быть, и не приврал, мало ли какие свойства могут быть у фонтана. Меня ведь впервые за все время посетило видение во время бодрствования. Точнее, я совершенно неожиданно отключился и после этого увидел сон. А ты откуда знаешь? Подозрительно спросила Алиса. Дядя рассказал, ничуть не смутился я. Поэтому дети дракона и пытались его украсть. Это же очень сильный техномагический артефакт, доставшийся нам дракон знает с каких времен. И опять я почти не соврал. И как же он работает? Заинтересовалась Алиса. Понятия не имею, честно ответил я. Может быть, нужно в него нырнуть, как это вроде бы сделал я. Ведь я же в него действительно нырнул, хотя я ничего такого не помню. Только окунулся в него лицом и сразу, без какого-либо перехода, началось видение. Алиса наклонилась к воде. «А если я попробую, лучше не надо», – торопливо сказал я. «Мы же не знаем принципа его работы, может быть он на вампиров как-нибудь по-особенному действует. Но ты же попробовал», – довольно резонно заметила вампирша. «Случайно», – честно ответил я. «Я просто умыться хотел». Наверху послышался громкий топот. Так может спускаться по лестнице только Чес. «Эй, доброе утро!» – бодро крикнул он нам. «Какая романтичная сцена! Влюбленные сидят на краю фонтана, обнявшись и глядя друг другу в глаза. Мы с Алисой одновременно вскочили с бортика. Поздно!» – победно крикнул Чес. «Я вас уже запалил. Я тебе сейчас тоже что-нибудь запалю!» – погрозила ему кулаком Алиса. Тем временем на лестнице появился Наив. «Пора завтракать!» – заявил он нам и пулей вылетел из дома. Последним появился Невил. Он помахивал белым конвертом и насвистывал веселую мелодию. Пришел ответ из Академии. Радостно известил нас Виккерс-старший. Мы все сгрудились вокруг него, в ожидании того момента, когда он откроет конверт. Невил нарочито неторопливо снял печать Академии с изображением дракона и достал письмо огненному патрулю Крайдала. «Можете не волноваться, Китин уже связался со мной». «С ним все в порядке. Некоторое время вам придется обходиться своими силами. В его отсутствии за главного остается Закири. К сожалению, на данный момент у меня нет времени, чтобы появиться в приграничье. Попробую выбраться в самое ближайшее время, но никак не раньше конца этой недели. Если возникнут серьезные трудности, то советую вам обратиться за помощью к местной общине друидов. По поводу финансовых вопросов можете связаться с казначейством. С уважением, Ромеус Никерс. Значит, с Китином все в порядке», — обрадовался Чес. «А мы боялись. Странно только, что он не может вернуться». Алиса ткнула пальцем в письмо. «Тут написано, что он только связался с Ромеусом, то есть сейчас Китин может находиться где угодно. Шпионит в логове врага», — восхищенно сказал Чес. «А вот и нет, не согласился я. Шпионит враги, а мы разведываем. Чувствуешь разницу?» «Смутно», — признался мой друг. И вообще, отстань, не видишь, я радуюсь. Невилл взял у Алисы письмо и аккуратно убрал обратно в конверт. Пригодится, объяснил он нам. А теперь скажите мне, как же нам все-таки связаться с казначейством? Денег-то у нас нет. Да, опомнился Чес. Мне же Кейтин обещал купить подарок для девушки. Вы все слышали, как только деньги получим, сразу в ювелирный магазин. Алиса попыталась отвесить ему подзатыльник, но Чес заблаговременно спрятался за моей спиной. «Как тебе не стыдно?» – возмутилась оплошавшая вампирша. «У нас столько проблем, а тебе лишь бы свое урвать». Жадина, огрызнулся ничуть не смутившийся Чес. «Чужие капиталы жалеет. Да и вообще, нам действительно вскоре понадобится очень много денег. Да Зак, все посмотрели на меня, Чес с понимающей ухмылкой, а остальные с удивлением. На что это?» Подозрительно осведомился Невилл. «Увидите, это сюрприз». Мы с Чезом обменялись заговорческими взглядами. «Эй, а что это за мокрое пятно на полу?» Неожиданно спросил, как всегда, наблюдательный Невилл. Затем был сытный завтрак, за которым мы подробно обсудили все предстоящие дела. Кроме того, я рассказал друзьям о своем видении и фонтане судьбы. Пришлось скосить под дурачка, что было сделать совсем нетрудно, и во всем ссылаться на Рамиуса. Да, я понятия не имею, как работает фонтан судьбы, но Рамиус говорил, что это очень важный артефакт. Да, я видел это странное видение и уверен в его реальности. И, конечно же, я несколько раз во всех подробностях описывал друзьям тварь. Образ огромного монстра, покрытого черным панцирем, отпечатался в моей голове очень четко. По мне, так даже слишком, ночь теперь могла порадовать меня не только полезными видениями, но и жуткими кошмарами. А уж визг змей пальцев до сих пор звучал в моих ушах. Поначалу друзья отнеслись к моему рассказу с некоторым скептицизмом, но я смог их убедить в реальности видения. В общем, утро прошло с пользой, а потом начался тихий ужас. Хотя почему тихий, очень даже громкий. Сперва перед домом выстроилась огромная очередь из людей, мечтавших пожаловаться на всех и вся. Мы бросили жребий и определили, что жалобы сегодня будет принимать Чес, поэтому я мог с чистой совестью заняться более важными делами. Какими? Например, подготовкой к приходу. А вот и они. Перед проклятым домом появились низшие вампиры. Толпа разодетых в черные кожаные костюмы парней и девушек расталкивали людей с явным удовольствием. «Это что?» – тихо спросила у меня Алиса. «Только не говори мне, что это и есть тот сюрприз, о котором говорил Чес». Я не смог сдержать смешок. «Погоди, ты еще узнаешь, зачем я их сюда пригласил». Низшие остановились перед входом в дом, и очередь сама собой расступилась. Люди стремились отойти подальше от наших гостей, но при этом никто не хотел уходить. Всем было интересно, зачем же сюда пришли вампиры, да и заранее занятое в очереди место терять не очень хотелось. «Я привел самых адекватных, как ты и просил», — сообщил мне Девлин. «Ради такого случая наш новый друг оделся в черный кожаный балахон с капюшоном. Под истинных вампиров косит, значит». «Замечательно», — кивнул я. «Проходите в дом, сейчас мы проведем инструктаж». Я открыл справочник заклинаний на заранее приготовленной странице. «Глаз грома», так называлось заклинание, позволяющее сильно увеличивать громкость голоса. Очень точное название, должен заметить. Автор справочника наверняка общался с нашим новым другом Громом. Вот у Шукова голос действительно громовой. Сплетя соответствующие энергетические потоки, я начал свою речь. «Уважаемые жители славного города Крайдала, благодаря заклинанию гласа грома мой голос свободно разносился по всей площади. В связи с тем, что количество жалоб значительно превысило все наши возможности, мы решили провести призыв дополнительных работников патруля среди местного населения. Они будут помогать разбираться с вашими жалобами на добровольной основе. Всем спасибо, спустя полчаса мы продолжим прием жалоб в обычном порядке». С чувством выполненного долга, я покинул сцену. «Ты шутишь?» – зашипела на меня Алиса. «Да они же, вампиры!» «Ай-ай-ай!» – хмыкнул я. «Это же расизм! Неужели я смог поймать вампишу на ее же словах, и как ты их сюда вообще затащил?» Я взял Алису под руку, нарочито медленно наклонился к ее уху и шепнул. «Секрет!» Настроение у меня было дурашливое. Обстановка располагала. Мы вошли в дом и застали весьма забавную картину. Вампиры принимали жалобы у тех посетителей, которые не успели покинуть холл. Бедные жители города жались к стене, А вампиры вызывали их по одному к столу и проводили допрос. Жалобы. НН никаких. А зачем тогда пришел? Не хочешь напрягать нас своими проблемами? Ничего, мы уж поднапряжемся и поможем. Давай, рассказывай, здесь все свои. Ну это, вперед, не стесняйся. И над бедным посетителем склонялся десяток низших вампиров в кожаных масках самых разнообразных форм и размеров. Братья Виккерс и Чес стояли в стороне и наблюдали за происходящим со смесью интереса и настороженности. «Ты уверен, что это выход?» – первым делом спросил меня Невилл. «С вампирами ни в чем нельзя быть уверенным, но сегодня я был оптимистом. А что, по-моему, очень хороший, я бы даже сказал замечательный, выход из сложившейся ситуации. Сами подумайте, нам все равно не справиться со всеми поступающими жалобами, а совет начальника стражи меня совсем не устраивает». «Это понятно, но почему ты пригласил именно этих?» Невилл выразительно посмотрел на вампиров. «Почему нельзя было набрать в помощь простых людей?» Я хлопнул Невилла по плечу. «Во-первых, с простых людей толку будет не очень много, ведь вампир гораздо сильнее. Во-вторых, их боятся, а значит к нам не будут больше приходить со всякими глупостями». «Здорово же, здорово!» Кивнул Виккерс-старший. «Только таким образом к нам скоро вообще приходить не будут». «Вот и ладно», — обрадовался Чес. «Нам же лучше попробовать, конечно, можно», — неожиданно перешла на нашу сторону Алиса. «Но если начнутся проблемы, то им не поздоровится». Мы с Чезом торжественно пожали друг другу руки. «Наша затея начала воплощаться в жизнь. Тогда нам остается обсудить с новыми работниками огненного патруля финансовый вопрос», — бросил Чес и быстро ретировался к вампирам, предоставив мне держать ответ перед возмущенными друзьями. «Что? Финансовый вопрос?» Алиса обвиняюще ткнула меня пальчиком в грудь. «Ты им еще и деньги пообещал». Я глубоко вздохнул. «Ну, не будут же они работать за спасибо. А так, у них будет стимул, чтобы качественно отрабатывать свое жалование. Между прочим, Алиса, ты-то радоваться должна». Вампирша удивленно захлопала глазами. «Я, конечно, я стал говорить более уверенно, стараясь точно копировать интонации своего бывшего учителя по политике и риторике. Низшие вампиры в обществе занимают очень низкую ступеньку. Их презирают абсолютно все, они антисоциальны. А я придумал своеобразную программу помощи расовому меньшинству, для того, чтобы они наконец-то смогли гармонично влиться в общество. Своеобразная социальная адаптация. Невилл показал мне большой палец в знак одобрения. Эк завернул. Конечно, не зря же меня тетя таскала по всевозможным учебным заведениям. Если честно, в моей голове отложилось не очень много, поскольку большинство занятий я прогулял, но уж завернуть при необходимости какое-нибудь хитрое высказывание, это запросто. Алиса ничуть не смутилась. А почему нельзя было социальную адаптацию сделать бесплатной? Мы же им помогаем. Плата за работу является неотъемлемой частью разработанной мной программы, важно пояснил я. Все-таки я молодец. Вампирша пожала плечами. Собственно, чего это я? Деньги все равно не наши, опомнилась она. Но если они устроят какую-нибудь пакость? Конечно, конечно, торопливо сказал я. В этом случае, я им не завидую. На радостях я даже забылся и поцеловал Алису в щеку. Вампирша удивленно уставилась на меня, но прежде чем она успела что-либо сказать, я поспешно покинул ее общество и присоединился к Чезу. Мой друг торговался с вампирами от всей души, как будто он планировал платить им за работу своими кровными деньгами. Даже Даркин, представлявший интересы всех низших вампиров, торговался не так остервенело. «Да у вас же опыта нет, зато мы сильнее обычных людей, и глупее, мы глупее». «Ну, не мы же». Я делал вид, что внимательно слушаю их пререкания, в то время как краем взгляда внимательно следил за Алисой. Очень уж интересно, как она среагировала на мою выходку. Алиса разговаривала о чем-то с Невиллом и периодически косилась на меня. Поймав мой взгляд, она незаметно для Невилла показала мне кулак. Я улыбнулся в ответ. «Зак, а, что?» Чес хлопнул меня по плечу. «О чем задумался?» «Да, смешался я, так размышляю. А что мне еще остается, кроме как размышлять да мечтать?» «Все, мы договорились», сообщил он мне, подружески ткнув Даркина в плечо кулаком. «Конечно, этот вампир выпил из нас все соки, но я, как работодатель и казначей, доволен. Я не стал указывать другу на то, что казначеем его пока еще никто не назначал, да и работодатель из него аховый. Настроение было слишком хорошее, чтобы спорить по таким пустякам. «Ну что, мы принимаемся за работу?» – деловито спросил Даркин. «Конечно», — отвлеченно кивнул я, но быстро опомнился. «Подожди, сначала мы проведем с вами инструктаж». Инструктаж получился довольно коротким, но очень веским. Сначала выступила Алиса и во всех подробностях объяснила низшим вампирам, что она сделает с каждым, кто не оправдает ее ожиданий. Дельных инструкций мы дать, увы, не могли, поскольку сами еще ни разу не разбирались с поступившими жалобами. Только Невилл, как коренной житель Крайдала, смог сказать пару слов о том, как нужно себя вести с нашими клиентами, и все мы с удовольствием его послушали. Хотя, я, Чес и Алиса слушали гораздо внимательнее, чем вампиры. Затем мы предупредили вампиров о том, что вход в ту часть холла, которая закрыта каменной стеной, такую иллюзию мы подобрали для занавеса, для них строго запрещен. Вампиры очень любопытные существа, поэтому вряд ли наши предупреждения подействуют, но попробовать все же стоило. На будущее нам придется предусмотреть какие-то защитные заклинания, которые не будут причинять вреда, но и пускать их куда не следует не станут. Двоих вампиров мы решили оставить в доме, чтобы они вместо Чеза принимали жалобы у населения. Так мы освобождали себя от лишних проблем и могли спокойно заняться расследованием убийств. Выдав оставшимся 9 вампирам во главе с Даркином по стопке жалоб и отпустив новых патрульных на работу, мы собрались на короткий совет в закрытой части холла. Именно для этих целей здесь был установлен стол и несколько кресел. «Боюсь даже представить, чем все это закончится», — хмыкнул Невилл. «Но идея, должен признать, не лишена определенного изящества. И как ты смог с ними договориться?» К этому вопросу я уже был готов и ответил совершенно честно. Мы с Чезом посетили заведение, в котором они собираются, и поговорили с ними. Конечно, без применения огненных шаров тут не обошлось. «Надеюсь, они ничего не натворят», — хмуро сказала Алиса. Чез достал из кармана справочник заклинания и начал его сосредоточенно листать. «Ты чего?» — спросил я. «А я вот тут подумал», — не отвлекаясь от справочника, начал объяснять он. «Допустим, все будет нормально, и эти ребята будут нам помогать. Нужно придумать какой-нибудь знак, по которому их будут отличать». «Зачем?» — не поняла Алиса. Чез захлопнул справочник. «Ну, как же, а если кто-нибудь станет выдавать себя за этих ребят и творить всякие пакости? Ведь все низшие вампиры одеты одинаково, их так просто друг от друга не отличить. Так пусть переоденутся», — пожал плечами Невилл. «Я уже уловил мысль Чеза и понял, что Викерс-старший действительно не прав. Нет, не согласился я, от переодевания толку будет немного. Нужно придумать что-то такое, что нельзя будет подделать». «Подделать можно все», — резонно заметил Невилл. «Но вы правы, тут нужно что-то техномагическое, вроде тех карт, которые используют в столице в качестве ключей для сигнализации только с какой-нибудь визуализацией. Заодно и себе сделаем такие же», — кивнул Чес. «Только в справочнике ничего про техномагию нет. Да мы толком ничего об этом и не знаем. Нас почти не знакомили с техномагией. Был только один вводный урок, на котором первокурсникам поведали только общий смысл вкладывания заклинаний в предметы. Сами мы это вряд ли сможем сделать», — резюмировал я. «Нужно искать специалиста». «Можно подумать, приграничье кишит специалистами по техномагии», — раздраженно сказала Алиса. «Либо сами справимся, либо никаких знаков». «Ты не права», — не согласился Невилл. «Здесь, как и в любом другом городе, есть специалисты и по техномагии, и по врачеванию, и по строительной магии. Весь этот дом, между прочим, чинили наши мастера. И откуда же они берутся?» Заинтересовался я. «Я так понимаю, это не ремесленники», — Невилл рассмеялся. «Как сказать, они проходят обучение не в академии, а в своих закрытых семейных школах, но они же владеют определенным ремеслом. Значит, они тоже ремесленники. А ведь и вправду, как я мог не подумать об этом? Во всех городах есть люди, изготавливающие техномагические вещи повседневного использования, те же музыкальные инструменты. В деревнях есть свои специалисты, которые помогают выращивать растения, и это тоже не выпускники академии. Оборудуют дома сложными заклинаниями, конечно же, ремесленники, но они не занимаются строительством или ремонтом. Ну, в данном случае понятие ремесла используется в широком смысле», — не согласился я. «А в случае с Академией ремесленник, это скорее звание или квалификация. Короче», — прервал меня Чес, — «я так понимаю, что в этом городе есть люди, которые смогут выполнить наш заказ». «Замечательно, и хватит тут философии разводить». «Действительно», — согласилась с ним Алиса. «Думаю, нам имеет смысл опять разъединиться, «Как ты считаешь, Зак?» «Ага». Для приличия она решила спросить моего мнения. «Как же, я ведь назначен главным». «Ладно, сделаем вид, что я здесь начальник». «Точно», — важно кивнул я. «Разделимся по парам. Я пойду с Невиллом, она и с Алисой». «А как же я?» — возмутился Чес. «Ты отправишься к специалисту по техномаге. Твоя идея, ты и воплощай». «А где Наив?» — вспомнила Алиса. «Куда он пропал?» «Кстати, я и сам уже давно потерял огненного мальчика из виду». «Да, сидит у себя в комнате, книгу читает», — отмахнулся Невилл. «Сейчас я его позову». Обсудив все детали, мы начали собираться на первое полноценное патрулирование. Перед уходом Алиса остановилась у фонтана и некоторое время задумчиво наблюдала за игрой света на поверхности воды. Я подошел к ней и ненавязчиво коснулся ее плеча. Вампирша вздрогнула от моего прикосновения и слегка отодвинулась. «О чем задумалась?» – спросил я, сделав вид, что не заметил ее движения. Она ответила не сразу. «Слушай, Зак, а ведь мы можем попробовать узнать что-нибудь об этом фонтане судьбы. Каким образом?» Тут же заинтересовался я. Вампирша слегка замялась. «Ну, тот старик, которого я пристроила к Грому поваром, он же бывший библиотекарь. Вдруг он сможет вспомнить. Этот старик, даже если он не врал по поводу библиотеки, я сильно сомневаюсь, что у старика такая хорошая память». «Да», — с вызовом ответила вампирша. «Между прочим, Виллис очень начитанный и культурный человек». «Ладно, не стал спорить я. Если уж Алиса так волнуется за старика, то я не стану ее дразнить. Можешь у него спросить, вдруг действительно что-нибудь полезное скажет». Мы еще немного постояли в тишине. «Зак, да, а почему при разделении на пары ты поставил меня с Наивом?» «Почему?» «Почему? Потому что ты не хочешь со мной общаться. Если уж тебя от одного моего прикосновения воротит». «Вслух я этого, конечно, не сказал». «А что, ты хотела пойти с Невиллом?» — раздраженно спросил я. «Дурак». Я повернулся к ней, но Алиса уже шла к выходу. Действие 7. Крайдол напоминал мне разворошенный муравейник. Вполне возможно, это было связано с тем, что мы почти никогда не выходили за пределы базарной улицы и прилежащих к ней кварталов. Люди сновали туда-сюда, останавливались у всевозможных лотков и магазинчиков, толкались, кричали «да», приятного было мало. Я и в Лите-то никогда не любил людные базары, но там под них выделялись небольшие территории, а тут бедлам царил во всем центре города. Мы с Невиллом неторопливо шли по базарной улице. Народ благоразумно обтекал нас по приличной дуге, а некоторые прохожие даже желали нам доброго утра. Все-таки в ливреях учеников гораздо спокойнее, вот оно, признание заслуг. Хотя какие уж тут заслуги, разве что авансом за будущие свершения или из страха. Мой друг листал небольшую стопку жалоб и наиболее интересные из них зачитывал вслух, сопровождая каждую короткими комментариями. «Крыша протекает. Мы что, похожи на кровельщиков? О, это еще лучше. Тут сразу полный ремонт требуют. Совсем обнаглели. Просит вывести крыс. Отложим. Я думаю, это нетрудно сделать. Друиды заламывают слишком большие цены за лечение. А мы-то чем можем помочь? Если кто-нибудь из нас попытается вылечить хотя бы головную боль или даже простую царапинку, то больного уже никакие друиды не спасут. Мы те еще специалисты. В городе уже который год нет библиотеки. Это плохо, конечно, но с такими жалобами нужно обращаться к страже». «А почему к страже?» — заинтересовался я. Невилл помахал стопкой жалоб перед моим носом. «Так у нас же стража единственный управляющий орган в городе». «Конечно, как же я мог забыть? Это в империи Лиров в каждом городе есть управляющие, родовитые дворяне из знатных семей, назначенные на свои посты лично императором. А в приграничье за все отвечает стража, которая до недавнего времени не имела никакого отношения к империи. Это теперь во главе стражи стоит имперский дворянин, и все приграничье условно присоединено с Лиром». «Почему условно?» «Да потому что жителям этих территорий все равно нет никакого дела до империи до тех пор, пока им не прижмет хвост шатерский халифат или вампиры. Об имперских налогах я и вовсе молчу, их никто платить не станет даже под страхом смерти». «Ну, за что возьмемся?» — спросил меня Невилл. Тут мне в голову пришла интересная мысль. «Дай-ка мне все эти жалобы». Невилл протянул мне всю стопку, и я торжественно отсчитал 13-й по счету листок. «Так, что это у нас?» «Ага, крысы». Я немного разочарованно вздохнул. Не знаю, чего именно я ожидал, но уж точно не простую жалобу на серых грызунов. Ведь я же воспользовался своим указателем, все как в дневнике. Невилл пожал плечами. «Заодно попрактикуемся в магии земли. Кстати, Только незнающий человек может связать магию Земли исключительно с растениями и самой Землей. На самом деле термин «Земля» в данном случае имеет более широкое значение. Он включает в себя и растения, и саму Землю, и животных. Просто ремесленники отдают предпочтение именно магии, связанной с земляным покровом и растениями, поскольку для работы с живыми существами нужен определенный талант, как правило, проявляющийся только у потомков друидов. Сами друиды называют свою магию магией жизни, делая акцент именно на живых существах и растениях. Почерк на листике был явно не мой, значит, эту жалобу принимал Китин. Я возвратил Невилу всю стопку. «Веди, я знаю этот адрес, здесь недалеко», — заверил меня Викерс-старший. «Что ж, попробуем свои силы в изгнании грызунов. Невил, как всегда, прав. Нам будет полезно попробовать что-нибудь новенькое. Между прочим, до этого момента я как-то не смотрел на нашу практику как на реальную возможность попробовать новые заклинания. А ведь весь этот городок может стать реальным полигоном для пробы заклинания из книг. Возникает резонный вопрос, для чего все-таки нам дали эти справочники? Чтобы облегчить работу в городе или чтобы мы смогли в реальной обстановке опробовать все свои знания и выучить новые заклинания, зная методы ремесленников? Я могу предположить, что они элегантно совместили и то, и другое.